Вторник, 13 ноября 1984 года. Во вторник после завтрака Эд в одиночестве шел по грунтовой дороге, ведущей от отеля к летной полосе. Кроме Артура, он никому не сказал о месторождении хромистого железняка. Если бы Артур узнал, что Кэрри об этом тоже известно, это серьезно подорвало бы шансы Эда быть избранным на пост президента. Поэтому Эд решил не говорить об этом Артуру и молил Бога, чтобы не произошло дальнейшей утечки информации. Мысленно он постарался восстановить события, которые привели его на остров. Получив первую концессию на проведение горных работ на Пауи, Нексус немедленно начал добиваться разрешения на поиски полезных ископаемых по всему острову. Этого не удалось сделать даже Раки, который в результате многолетних усилий смог получить право на геологическую разведку всего лишь в северо-восточной оконечности острова. Националистически настроенный президент не хотел нарушать тесные связи с могущественными вождями, благодаря которым он держался у власти и которые не желали присутствия белых в своих владениях. Наконец, в 1981 году Нексусу разрешили прислать небольшую поисковую партию в район Центральных гор, где за 2 года поисков ничего интересного так и не нашли. Однако, оказавшись в 20 милях вглубь от северо-западного побережья, примерно на той же долготе, что и рудник Маунт-Ида, начальник партии по чистой случайности, как выяснилось позднее, решил сосредоточить усилия в районе ничем не примечательных холмов, прозванных вследствие их горбатой формы Черепаховыми горами. Как обычно, геолог-разведчики расчистили место от растительности, пробурили скважины, взяли образцы верхнего слоя почвы и каменистой породы, а также пробы песка и гравия со дна ручьев. Образцы упаковали в специальные полотняные мешки, каждый из которых был снабжен закодированной картой местности и отправлен сначала вертолетом, а затем самолетом в лаборатории Питтсбурга вместе с данными аэрофотосъемки всего района поисков. Ознакомившись с заключением лаборатории по геологоразведке в районе Черепаховых гор, Эд немедленно показал его Артуру. Оба отменили все планы на ближайший уикенд и провели его, запершись в кабинете Артура, лишь изредка выходя наружу подышать свежим воздухом. Закутавшись в шарфы и плащи, они устало брели вдоль холодного берега реки Огайо, с которой граничили владения Артура. Как ожидалось, образцы показали наличие меди. Присутствовал также и уран, но в невысокой концентрации. Кроме того, после аварии на Три-Майл-Айленде уран вряд ли мог заинтересовать кого бы то ни было. Примечание. Три-Майл-Айленд имеется в виду авария на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году. Конец примечания. Однако вот уже несколько лет Нексус вел безуспешные поиски на австралийской северной территории, где сосредоточились самые большие в мире неразработанные запасы урана. Очень может быть, что месторождение на Пауэ составит конкуренцию Мэри Кэтлин, единственному урановому руднику в Австралии. Прочитав эту часть заключения, Эд удовлетворенно кивнул и пробормотал: но содержание железной руды всего 5%, и цена будет ниже минимальной. Артур прочитал, вскинул на него глаза. А кобальт? Немного найдется месторождений с концентрацией в 40%. Вспомни, что произошло в Заире. Эд кивнул головой. В 1973 году организация стран-экспортеров нефти подняла цены на нефть, что повлекло за собой энергетический кризис и повсеместную инфляцию. Неудивительно, что в то время многие опасались, не образуются ли другие картели, не объединятся ли в монополии производители таких необходимых для Запада меди и бокситов, и не поднимут ли свои цены на такой уровень, что под угрозой окажутся не только целые отрасли промышленности, но и целые страны. В начале 1978 года африканское государство Заир, на которое приходилось более половины производимого в мире кобальта, сократило его поставки своим клиентам на 30%. Вторжение в Заир повстанческих сил в мае 1978 года сопровождалось легкой паникой, поскольку можно было ожидать резкого сокращения мирового производства кобальта. Цена кобальта быстро подскочила с 11 до 25 долларов за килограмм и к декабрю, из-за ажиотажного спроса, достигла 120 долларов. На этом кое-кто баснословно нажился и, видимо, наживется еще, поскольку, по расчетам, запасы кобальта истощатся к 2065 году. В середине 70-х растущие цены на другие сырьевые материалы послужили причиной того, что многие бросились покупать новые шахты. Такое сверхвложение капиталов привело к перепроизводству сырья и, следовательно, низким ценам в период мирового спада производства. Это была одна из причин того, что Nexus, как и другие горнорудные компании, в течение уже нескольких лет пребывал в незавидном положении. Эд сказал: «Читай дальше, Артур, там еще интереснее». Артур прочитал. Вдруг он выпрямился и вопросительно посмотрел на Эда. Эд кивнул. «Да, хромит. Вот настоящая находка». Самые разные, многократно выверенные анализы указывали на содержание в образцах хромита равномерно высокой концентрации. В этот пасмурный ноябрьский день они без слов поняли друг друга. Если действовать аккуратно, под темно-зелеными зарослями черепаховых гор их может ожидать шанс, который выпадает раз в жизни. Еще не решаясь в это поверить, Артур сказал: «Не просто хромит, но еще с такой высокой концентрацией. От 7 до 10. Это равноценно лучшим месторождениям Южной Африки. Немного удачи для разнообразия нам не повредит», — мягко сказал Артур. — «Кто еще видел это заключение?» — «Я принес его прямо тебе», — сказал Эд. — «Южная Африка тоже заинтересуется. ЮАР обладает 90% мировых запасов хромита, поэтому эта страна держит всех остальных в своих заложниках. Добавки хромита используются для производства нержавеющей стали в автомобильной промышленности, в самолета- и ракетостроении. Если Южная Африка по политическим мотивам вдруг решила бы придержать свой хромит, это немедленно вызвало бы спад производства во всем мире». Артур постучал пальцами по докладу лаборатории. «Если эта новость станет известна, нам не видать концессий на Пауи. ЮАР заплатит за них любые деньги. У них просто не будет другого выхода. Чтобы защитить свое положение, они должны будут переиграть Nexus. Нет вопрос. Это стоило нам колоссальных денег. Почему мы должны подносить им результаты нашей работы на тарелочке?» Эд согласился. Разрешение на геологоразведку всего северного побережья было получено только после того, как министру природных ресурсов Пауэ, как и многим другим высшим чиновникам, был выплачен секретный гонорар. Как обычно в таких случаях, Nexus был обязан ознакомить министра с результатами работ. Немного помолчав, Артур мягко добавил: «Я думаю, тебе следует потерять страницу-другую этого доклада, Эд». Эд было встревожился, но потом смирился. Он ожидал такое предложение. Это означало, что его могут обвинить в пособничестве и подстрекательстве к незаконным действиям. Однако немногие геологи отличались щепетильностью архиепископа, когда речь заходила о финансировании, регистрации, приобретении и вообще всего, что касалось их интересов. Эд сказал: «Ты хочешь сказать, что президенту мы покажем только ту часть заключения, где говорится о меди и уране, но придержим информацию о металлах и минералах?» Естественно, это вызовет у них подозрения. Поэтому надо отдать им кобальт, пожертвовать козленком, чтобы заполучить тигра. Естественно, они и не ждут от нас всей правды. С мошенниками нельзя быть честными. Они просто не поймут нас, — сказал Артур. Итак, мы пудрим им мозги, а о главном — молчок. Эд поразмыслил с минуту и сказал: «Ну, по крайней мере, два человека из лаборатории знают о хромите. Тот, кто непосредственно проводил анализ, и начальник лаборатории. Но, конечно, все образцы были закодированы, как обычно, так что, по большому счету, Артур, только тебе и мне известно об их происхождении». Артур махнул рукой в сторону софы, на которой лежал 150-страничный доклад с картами и фотографиями. «Возьми копию этого доклада в фирме Records. Попроси их вернуть все другие копии. Пошли им записку, чтобы все зарегистрировалось на тебя. Из студии возьмешь все негативы и отпечатки». Эд подумал, что единственным, кто будет отвечать за сокрытие, фальсификацию, а может быть и уничтожение документов, будет он, и сказал: «Будет сделано». «Этот доклад держи в сейфе у себя дома, Эд, не в офисе. Проследи, чтобы образцы выбросили как мусор». «Конечно, Артур. И, конечно, переговоры с Пауэ — вопрос наипервейшей важности. Пусть это возьмет на себя лично Гарри Скотт. Ведь не вызовет же у них подозрений то, что вместе с ним участвовать в переговорах будет человек из управления по контрактам». «Не должно. Очень часто президенты стран третьего мира даже настаивают на том, чтобы иметь дело только с руководителем организации ради собственного престижа». Оба они знали, что после серии встреч с президентом и его министрами финансов и природных ресурсов Nexus добьется контракта на право ведения горных работ, который будет включать процент доходов правительства Пауэ, которая и так уже владела 20% акций Пауэ Nexus Mining Ltd. Конечно, им придется сделать кое-какие взносы на личные счета президента и его двух министров в банке Credit Suisse в Цюрихе. Эта публика могла ходить босиком в своих родных деревнях, но когда дело касалось выбора швейцарского банка, она становилась весьма искушенной. Об этих особых выплатах нельзя упоминать ни в контрактах, ни на переговорах. Один только раз о них в завуалированной форме будет упомянуто на краткой, один на один, встрече за чашкой кофе в частном доме одного из заинтересованных министров. Впоследствии, после определенного количества чопорных бесед, все разделы контракта будут согласованы, и за его подробную разработку возьмутся юристы. Наступили сумерки. Артур барабанил по докладу пальцами. Жаль, что сменилось правительство. К несчастью, к ноябрю 1983 года Ракки вот уже несколько месяцев был неудел, а переговоры с новым правительством не дали никаких результатов. И вот сейчас, почти год спустя, президент Пауи согласился наконец принять президента Нексуса. Вот поэтому на острове и появились высшие служащие компании. Они разгуливали в тропических костюмах, в рубашках с открытым воротом по взлетной полосе Paradise Bay и мечтали о самой крупной сделке в истории Nexus. Когда Эд свернул на дорогу к взлетной полосе, он услышал за собой топот ног бегущего человека. Брэд тяжело дышал над ухом Эда. На полдороге к взлетной полосе он понял, что в очередной раз забыл взять с собой аэрозоль от астмы. «Шнурок на ботинке лопнул», — сказал Брэд на ходу. Багряное вьющееся растение обрамляло дверь скромного бунгало, стоявшего на территории отеля. Шкипер яхты Луиза в синих джинсах и белой рубашке на пороге своего дома целовал жену. Он познакомился с ней в лавке ее отца, куда зашел, чтобы пополнить запасы для своей яхты. Вскоре они поженились. Луиза была небольшого роста, гибкая и смуглая, с карими в желтую крапинку глазами, немного раскосыми, как у кошки. Ее часто принимали за южноамериканку и даже за гречанку, но на самом деле она была англо-индийского происхождения. Ее голос сохранил размеренный мелодичный ритм, унаследованный от матери индианки. «Что у нас на ужин, Луиза Карри?» Он стянул вниз ее бирюзовый саронг и поцеловал в обнажившуюся грудь. «Что ты? Мы сегодня ужинаем не дома?» Она отпрянула и поправила саронг, натянув его до приличествующего уровня. «По вторникам на пляже устраивается пикник, а сегодня, к тому же, конец сезона, будут танцы разных племен, так что, пожалуйста, возвращайся с туристами вовремя. Костер будет зажжен ровно в 7, и чтобы никакого флирта...» Это была их домашняя шутка. Женщины-туристки, останавливающиеся в отеле, часто заглядывались на стройного загорелого шкипера, но он смотрел на них как на средство, помогающее ему окупить расходы на яхту. Нельзя сказать, что он недолюбливал их. Они, наверное, заслужили свой отдых. Он всегда был вежлив с ними, но сохранял дистанцию и никогда не заводил с ними интрижек, никогда не принимал их вечерние приглашения. То же самое относится и к тебе, Лу. Официально пост Луизы назывался менеджер по развлечениям. В ее обязанности входила организация для гостей отеля Paradise Bay всех пикников, прогулок, а также запись на теннис и гольф. Мужская часть туристов представляла для Луизы такую же опасность, как женская для ее мужа. Вместо того, чтобы расточать любезности незнакомым людям, он бы с удовольствием провел этот вечер в уюте домашнего очага, так думал шкипер, направляясь к пирсу по тропинке, заросшей с обеих сторон кустами пуансеттии. Однако спорить с Лу было бесполезно. У нее на все было свое мнение. И хотя внешне она всячески подчеркивала его главенство, выходило так, что он во всем подчинялся ей, даже если речь шла о выборе между спокойным ужином дома и шумной компанией незнакомцев. У них в бунгало почти не было никакой мебели, потому что Лу любила ходить по полу босиком и сидеть, скрестив ноги на красивых ковриках, которые прислал им ее дедушка к свадьбе. Единственным предметом европейской обстановки была большая медная кровать, которую шкипер купил задешево у какого-то миссионера, мечтавшего как можно скорее уехать с Пауи. На повороте тропинки шкипер еще раз обернулся помахать на прощание рукой. Он рассмеялся. Несносный козленок опять жевал подол саронга Луизы. Луиза нагнулась, раздвинула маленькие розовые челюсти и осторожно вызволила бирюзовую ткань. Она крикнула: «Билли хочет завтракать! До свидания, дорогой! До свидания, Лу!» И он пошел к пляжу. Тогда он не знал, что говорит ей эти слова в последний раз. Женщины поднимались на борт яхты мелкими скованными шагами, боясь потерять равновесие. Когда шкипер помогал подняться Кэрри, он заметил перчатки на ее руках и спросил: «Болят?» «Ну, вчера у вас был знатный улов. Если желаете попытать счастье сегодня, ящик с рыболовными снастями внизу и ждет вас». Он протянул руку, чтобы подхватить Сьюзи, которая прыгнула с пирса на борт и приземлилась неудачно. На ней была розовая кофточка на бретельках, розовые в обтяжку шорты, облегчающие лицо очки от солнца в белой оправе, как у лыжного гонщика, и белые босоножки на высоких каблуках. Шкипер заметил. — В кабине есть запас теннисных тапочек, мэм. Эти каблуки испортят всю палубу. Сьюзи спросила. — Ничего, если я буду ходить босиком? Шкипер утвердительно кивнул. Следующей была Сильвана. Она споткнулась, неловко выбралась на палубу и поправила свой черный хлопчатобумажный комбинезон от Валентино с весьма изысканным вырезом на спине. Яхта медленно отчалила. С берега им махал рукой Родди в желтых плавках. Он твердо решил весь день провести у бассейна. Женщины помахали ему в ответ. Сьюзи устроилась на носу. Она перевязала свои длинные светлые волосы розовой лентой и принялась тщательно смазывать каждый открытый кусочек своей кожи кремом для загара. Петти спустилась вниз посмотреть на снаряжение для подводной охоты. «У вас есть даже запасные ружья. Прекрасно!» Шкипер взглянул на ее синюю блузку с короткими рукавами и белые шорты. «В том рундуке у стены вы найдете хлопчатобумажные рубашки с длинными рукавами, а в углу — панамы и соломенные шляпы. Если вы целый день будете с голыми руками, они обгорят на солнце. И скажите об этом всем остальным, пожалуйста». «За исключением Кэрри, они все одинаковы», — подумал он. «Без шляп, с голыми руками и ногами, они рассчитывают уберечься от тропического солнца с помощью модных темных очков и крема для загара. Если бы я не нянчился с ними, все бы получили серьезные ожоги». Из кабинки высунулась голова Кэрри. «Я не могу найти ящик с рыболовной снастью. Там так много всего». Тощий черный юнга спрыгнул с верхней палубы, приземлился как кошка и присоединился к ее поискам. — Почему вы не уберете все это? — Кэрри обвела рукой груду разной утвари у стенки кабины. — Это все может потребоваться нашим гостям в отеле. В рундуках нет мест. Он показал на ящики под скамейками по обе стенки кабины. Кэрри попыталась открыть один из них, но он оказался заперт. Юнга сказал, — там ружья. — Ружья? В кабинку просунул голову шкипер. — Я держу там винтовку на случай, если кто-нибудь попытается украсть яхту, или же если придется высаживаться на берег неизвестной страны. Уинстон хранит здесь мачете по этим же причинам. Мы запираем их на ключ. Я не хочу, чтобы мои пассажиры по случайности поотрубали себе руки или же прострелили головы. Он повернулся к Юнге. — Вставай у штурвала, Уинстон, и веди ее прямо в море, пока не поравняемся с мысом. Потом позовешь меня. Кэрри сказала. — Но эти ящики все заперты. — Да, — сказал шкипер. — По крайней мере, хоть одна из них подготовилась как следует. Кэрри была одета в свободную с длинными рукавами синюю блузку и легкие брюки в тон. Рундуки положено запирать, чтобы пассажиры не лазили куда не следует. В первом рундуке хранятся сигнальные ракеты, в рундуке подальше — запас краски для судна. Кэрри посмотрела на гору разнообразных предметов у задней стенки кабины и спросила: — «А зачем нужны для рыбной ловли москитные сетки и фонарь?» «Это подводный фонарь, и он не предназначен для рыбной ловли. Иногда бывает нужно нырнуть под яхту и посмотреть, что происходит с килем. А если вам когда-нибудь придется провести ночь на борту, вы поймете, почему я держу под рукой москитные сетки». Он пошарил рукой под москитной сеткой. «Вот ящик со снастями. Давайте подумаем, что вам сегодня может пригодиться». Присев на корточки, он стал копаться в ярких пластиковых наживках. На корме Анни, заправляя свою светло-зеленую блузку без рукавов в темно-зеленые широкие брюки, сказала Кэрри: «Какая прекрасная погода! Как хорошо, что компания устраивает для нас такие путешествия. Я их обожаю». Она твердо решила выкинуть из головы все мысли о Гарри, но по ночам тело предавало ее. А так все и задумано, — лениво произнесла Кэрри, глядя на бурлящие волны в кильватере. Эти путешествия предназначены для того, чтобы держать нас всех в послушании. Раз в год всех жен администраторов компании забрасывают в какое-нибудь экзотическое место, выполняют все их желания, угощают коктейлями, украшают орхидеями, за что от них требуется забыть все то, с чем им, благодаря компании, приходилось мириться в течение всего года. — Ты это серьезно, Кэрри? Анни нервно оглянулась, не услышала ли это Сильвана. Я хочу сказать, что первое правило большого бизнеса — это женщины и дети должны быть на последнем месте, — убежденно сказала Кэрри. Если Эд измучен тем, что самолет опоздал, обед растянулся, а увеселение арабов в клубе «Плейбой» никак не кончается, от меня требуется сочувствие, а не жалобы. — Говори тише, Кэрри, — испуганно попросила Анни. Кэрри не обращала на нее внимания. «Я не должна роптать, если приходится в последнюю минуту менять свои планы или видеть мужа только на скучнейших деловых банкетах и проводить весь вечер с приклеенной к лицу улыбкой». «Но это часть жизни каждой жены, лояльной их компании», — упрекнула ее Анни. «А компания действительно заботится о своих служащих и их семьях». Компания заботится только о том, чтобы все видели эту заботу, потому что это очень полезно для бизнеса. — Не будь такой циничной, Кэрри, — сказала Анни. — Вспомни, что компания каждому ребенку подбирает индивидуальные рождественские подарки. — На компьютере их можно подобрать в одну секунду, — заметила Кэрри. — Компания даже детей использует в своих целях. А нам всем промывают мозги, Анни. Кэрри дернула головой, потому что ее леска натянулась, но в последний момент клев сорвался. На последнем пикнике, организованном Нексусом, я познакомилась с одной бедняжкой, муж которой работал в управлении внешнего развития. За 18 лет ей пришлось переезжать с места на место 16 раз. Вот это по-настоящему лояльная жена. Кэрри презрительно фыркнула. «Знаешь, что такое лояльная жена? Это просто тупица. Подумать только, что Эд удивляется, почему я держусь за свою работу». Когда они огибали Южный мыс, на борту воцарилась тишина. Кэрри удила рыбу, Сьюзи загорала, три другие женщины завороженно смотрели на ярко-зеленую полосу берега, медленно проплывающую перед их глазами. Они почти не разговаривали. Хотя они вели себя дружелюбно, между этими женщинами не было ничего общего. Тонкий слой хороших манер прикрывал робость Анни, нервозность Петти, цинизм Кэрри, защитную холодность Сьюзи и вялое равнодушие Сильваны. Поскольку Сильвана была женой Артура, все остальные женщины в ее присутствии чувствовали себя немного скованно. — Наденьте это обязательно, — твердо сказал шкипер и раздал рубашки.